Кроме того, как самому выдвинуться им навстречу, а очень скоро он понял, что его тоже заметили и тот джедай, что ощущался в силе ярче выдвинулся ему навстречу, тем было интереснее. Все это вряд ли было простым совпадением, а вот частью интриги быть могло. Дженг Дрога, рука императора. Его противник передвигался быстро, быстрее, чем ожидал рука императора, однако они все равно встретились на том же этаже, где располагалась камера-ловушка с телом мертвой джедайки. На несколько мгновений противники замерли, изучая друг друга. Дрога активировал оба своих клинка, красный и желтый, в то время как джедай зажег свой синий. Его голова скрывалась под капюшоном, а сам он был облачен в экзотического вида броню, напоминавшую облачение древних джедаев, однако было понятно, что перед Джингом был мужчина-человек. Он занял одну из позиций, характерных для пользователей формы 2 Макоши, в свою очередь с интересом изучая руку императора. «Какой твой титул в империи нынешних ситхов?» – бросил джедай, прежде чем они начали. «Акалит, мародер-инквизитор». Разговорчивость была проблемой джедаев, которая часто приводила их к смерти. Сам рука императора говорить во время боя не любил, исключая случай, когда это требовалось, чтобы отвлечь противника. Однако в словах этого человека было что-то странное. Даже его стиль речи был странным, хоть и за время своего скитания по галактике рука императора слышал многие языки и вариации основного. Но и то, что он говорил, было странным, не относящимся к современности. Однако это не волновало руку императора, которому предстояло убить сегодня еще слишком многих, поэтому он молча бросился вперед, первым атакуя этого странного джедая. Глава 49. Вопреки сложившемуся мнению среди непутевых джедаев и набранных из их числа инквизиторов, формы фехтования не были статичными с момента создания. Даже Шичо менялась так быстро и сильно, что джедаи, ее создававшие, не узнали бы современный вариант формы, и во многом этому сопутствовало то, что большинство разумных считали, что в галактике есть только один центр, где можно научиться древнему искусству боя на световых мечах, храм джедаев на Карусанте. Династия ситхов передавала свое знание от учителя к ученику, но стоит признать, что последние ситхи сильно отставали от сильнейших джедаев своего времени, пока Дарт Сидиус не был вынужден изучить все известные формы боя, опираясь на древние знания. И даже эти знания были ограничены, ведь и Мейс Винду, и магистр Йода оказались более умелы, чем он, пока речь шла лишь о фехтовании на световых мечах.